«Ведите меня с завязанными глазами! Не пойду я с завязанными глазами! Развяжите мне глаза, и я пойду сам! Не держите меня за руки! Я рукам волю дать хочу! Расступитесь, глупые зрители! Я ногами сейчас шпыняться буду! Я пройду по одной половице и не пошатнусь. По карнизу пробегу и не рухну. Не перечьте мне, пожалейте. Ваши трусливые глаза неприятны богам. Ваши рты раскрываются не кстати. Ваши носы не знают вибрирующих запахов. Ешьте суп! Это ваше занятие. Подметайте свои комнаты. Это вам положено от века. Не снимите с меня бандажи и набрюшники. Я солью питаюсь, а вы сахаром. У меня свои сады и свои огороды. У меня в огороде пасется своя коза, а у меня в сундуке лежит меховая шапка. Не перечьте мне! Я сам по себе, а вы для меня только четверть дыма. 8 января 1937 года.